наша Вселенная есть то, что мы воображаем или чувствуем. Чувствуем мы то, что приходит в непосредственное соприкосновение с нашими телами, а воображаем то, что находится в нашем уме. Поэтому все, что вне области нашего тела и ума, недоступно чувствам и воображению, а следовательно находится вне нашей Вселенной. Выше закона причинности есть только свободный властелин – Я. И это Я управляет всем тем, что подчинено закону. Человеческое Я господствует над всяким законом и должно быть свободно. Оно не может быть соединением или результатом какого-нибудь процесса смешения, следствием какой-нибудь причины. Оно не может умереть, потому что смерть значит распадение на составные части, а то, что никогда не было соединением, никогда не может распасться. Сказать, что оно может умереть, значило бы допустить противоречие в словах.